приехавшая инкогнито с маршальшей Гранчини. Напротив сидела Нинон де Ланкло с герцогами Ванденским и Бульонским. Недалеко от них, в одной из темных лож, скрывался Корнель. Бедный Мольер видел перед собой всех своих врагов, а покровители его были далеко, в Испании. Он чувствовал, что ставит на карту и свое счастье, и свою репутацию, что ему предстоит или слава, или позор. Сердце его болезненно сжималось, но он не падал духом. Как человек опытный и хорошо изучивший человеческое сердце, он поставил перед «Ле Прекьюсе» две короткие веселые пьески, которые привели публику в самое приятное расположение духа. Этого только и желал Мольер. Теперь он был почти уверен, что комедия получит благосклонный прием, потому что человек в веселом настроении скорее способен смотреть на все с хорошей точки зрения, нежели с дурной. Наконец страшная минута наступила, занавес поднялся. Ни один Мольер находился в тревожном состоянии. Для членов дома Рамбулье началась истинная пытка. Они видели, что все внимание публики сосредоточилось на них. Они же, помня угрозу Нинон, должны были терпеливо переносить это безмолвное оскорбление. Только теперь они поняли, какую сделали непростительную глупость, отправившись на представление. Комедия началась разговором двух молодых людей, которые горько жаловались друг другу, что дамы их сердца, Мадлена и Катиш, отвергли их любовь на том только основании, что они не подражают высокопарному, напыщенному слогу «Прекьюсе». Глубоко оскорбленные любовники решаются отомстить красавицам за обиду. Но тут появляется буржуа Горжебус, отец Мадлены и дядя Катиш. Он в восторге, что хорошо пристраивает своих девиц, и воображает, что между влюбленными парочками царствуют мир и согласие. Когда же он узнает о суровом обращении красавиц, безжалостно разрушивших все его надежды, то приказывает позвать девушек, чтобы излить на них свой гнев. На сцене появляются Дюпарк и Дебрие с высоко нагроможденной прической из локонов, в новомодных костюмах, похожие как две капли воды на любую из дам, сидевших в первом ряду. В публике послышались одобрительные возгласы. Но когда девица в ответ на упреки Горжебуса заговорила патетически трагическим тоном Рамбулье, восторг зрителей не имел пределов. Принц Анжуйский поспешил в ложу Канни, которая сияла от восторга. «Ваше Высочество, я убедилась, что Мольер – гениальный человек, да и труппа превосходна. Я бы, право, позавидовала вам, если б не надеялась, что в скором времени она сделается также и моей. Однако не будем терять ни одного слова. Садитесь». Появление на носилках Мольера в роли маркиза произвело громадный эффект. Оглушительный хохот длился несколько минут. И действительно трудно было представить более верную, вместе с тем более смешную пародию на костюмы манеры представителей дома Барбутье. Маркиз де Маскарилла явился на громаднейших каблуках и высочайшем парике. Камзол его сидел в обтяжку, подвязки были так тесны, что позволяли ступать крайне осторожно и притом самыми маленькими шажками. Его жабо могло бы служить парикмахерским покрывалом, и к довершению всего на его камзоле болталось бесчисленное множество кисточек и длинных лент. Когда хохот прекратился и Мольер начал говорить тем тоном, которым декламировал обыкновенно Мишель Байрон в «Сиде», из уст Горжу раздался пронзительный свист, к нему присоединилось еще несколько свистков.